который рассказал об основах разработанной им системы логотерапии. Профессор Франкл сегодня любезно согласился вторично встретиться со всеми нами для того, чтобы более глубоко, более системно развить некоторые из своих основных идей, которые он положил в фундамент своей логотерапии. По вступлению оно уже было сделано вчера. Я просто хочу предоставить слово профессору Франклу. I hope that nobody will mind that due to my old age of nearly 81, I remain seated again, like yesterday, while speaking. Я надеюсь, никто не будет возражать против того, что я буду сидеть по причине моего немолодого возраста, почти 81 год. We have yesterday discussed the meaning theory, which underlies logotherapy. Вчера мы говорили о теории смысла, которая лежит в основе логотерапии. You could as well speak of a logo theory over against logotherapy. Можно говорить относительно отдельно о логотеории и логотерапии. After discussing the worldwide phenomenon of the existential vacuum. После того, как мы обсудили широко распространенный во всем мире феномен экзистенциального вакуума, feeling of meaninglessness and emptiness. Чувство смысла утраты и пустоты. I try to show you that actually there is no situation conceivable that would really lack any meaning. Я постараюсь показать вам, что практически нет ни одной ситуации, в которой бы смысл вообще нельзя было найти. This assumption is remains tenable even in view of the tragic triad. Это допущение сохраняет силу даже для случаев трагической триады. The tragic triad of human existence has three aspects. Трагическая триада человеческого существования заключает в себе три аспекта. Nobody is spared to suffer, is spared suffering. Никто не свободен от страданий. Nobody is spared the essential transitoriness of life, that is to say, everybody is a mortal being. Всем приходится считаться с тем фактом, что человеческая жизнь приходящая, что все мы смертны. And third, everybody is fallible, and nobody can evade one or another way to become guilty. И в-третьих, никто из нас не свободен от ошибок, и всем приходится испытать когда-то чувство вины. But in spite of all these negative aspects of human existence, it remains potentially meaningful. Но несмотря на эти негативные аспекты человеческого бытия, оно в сущности потенциально имеет смысл, осмысленно. Because suffering can be transmuted into a human achievement and accomplishment. Потому что страдание может быть превращено в победу, в достижение человеческое. I gave you a few examples yesterday. Вчера я давал несколько примеров этого. Second, life's transitoriness can serve as an incentive to responsible action. Во-вторых, мимолетность человеческой жизни, приходящая с человеческой жизни, может выступать в качестве побуждения к более активным ответственным действиям. And third, having become guilty may be a chance, may be used as a chance to change for the better. И, наконец, в-третьих, вина может выступать как возможность, может быть использована как возможность изменить себя в лучшую сторону. Perhaps you remember that I told you what I experienced in the ill-famed prison of San Quentin, close to San Francisco. Может быть, вы помните то, что я рассказывал вчера о тюрьме Сан-Квентин. I had to address the prisoners, very severe criminals, murderers and so forth, and exposed them to the message, you are human, therefore you are free, but you please are also responsible beings. Мне пришлось выступать перед заключенными, очень закоренелыми преступниками, многократными убийцами. И я сказал им, что они обладают свободой, они были свободны выбирать свой путь, но они в то же время должны нести ответственность за то, что они сделали. And all of a sudden, one of the prisoners stood up and said, Dr. Franke, the people from death row are not allowed to come down to the, it was the chapel of the prison, to the chapel to listen to your address. Death row is where those sentenced to death are waiting for the execution. Внезапно поднялся один из заключенных и сказал, доктор Франкл, смертники, то есть те, кто ожидали исполнения смертного приговора, им не было разрешено прийти послушать вашу лекцию. And there is Aaron Mitchell, who in a few days will be dead in the gas chamber of this prison. Среди них есть Аарон Митчелл, который через несколько дней должен быть казнен с помощью газовой камеры. Those on death row, however, are able to listen to your lecture over the radio. Однако вот те, кто находится в этой камере смертников, они имеют возможность слушать вашу лекцию по радио. So please, Dr. Franke, be kind enough and say a few words specifically to Aaron Mitchell through the microphone. Поэтому будьте так добры, скажите, пожалуйста, несколько слов специально для Аарона Митчелла. It was a terrible situation for me. I had to fulfill this wish, but I had to improvise something. I felt helpless. Для меня это была ужасная ситуация. Мне нужно было обязательно что-то сказать, но мне приходилось что-то импровизировать. Это было для меня очень неожиданно. Я чувствовал себя немножко беспомощно. And so I said, Mr. Mitchell, I understand your situation. Тогда я сказал, мистер Митчелл, я понимаю вашу ситуацию. I also have spent some time in the shadow of a gas chamber. Я тоже некоторое время жил под постоянной угрозой газовой камеры. But believe me, Mr. Mitchell, even there I did not give up my conviction that life has and retains a meaning. Но поверьте мне, даже тогда меня не покидало убеждение, что жизнь имеет смысл и всегда сохраняет свой смысл. Up to the last moment. До самого последнего момента. And even a life that is short may be and remain meaningful. И даже короткая очень жизнь может быть весьма осмысленной. And even a life that has been wasted by criminal acts. He was the murderer, if I remember, of one or two policemen who wanted to arrest him. He killed them. Even a life that was wasted, say, by criminal acts, may be bestowed with meaning conferred upon it, bestowed with meaning even in the last moment. И даже жизнь, которая была потрачена на такие деяния, как преступления, может, ее смысл может быть установлен даже в последние моменты, пусть даже в последние моменты. But allow me, Mr. Mitchell, I said, instead of elaborating in an abstract manner, to invoke the author of a novel. To quote. И позвольте мне, сказать в заключение, мистер Митчелл, вместо того, чтобы высказывать какие-то абстрактные соображения, прочитать вам отрывок из романа. And you know what I was telling him? The story of the death of Ivan Ильич by Толстой. Это был отрывок из смерти Ивана Ильича Льва Толстого. I told him that there was a man in that novel, and he had wasted his life, and suddenly recognized it in the last days of his life that it was just meaningless. В этом произведении речь идет о человеке, который, растратив впустую свою жизнь, в последние свои дни вдруг осознал, что его жизнь была бессмысленной. But by this recognition, by this insight, he grew beyond himself. And could retroactively flood his whole life retroactively with infinite meaning. Но осознав это, он сумел благодаря этому превзойти самого себя, выйти за пределы самого себя и уже ретроактивно, то есть задним числом, наполнить свою жизнь глубоким смыслом. You may see it is a mistake to assume that logotherapy can be applied only to highly intellectual people. It is a mistake to assume that logotherapy can be applied only to highly intellectual. Неверно было бы считать, что логотерапия применима только для людей с высоким уровнем интеллекта. Because there is a proof that my, call it, message could come across to these murderers, multiple murderers of San Quentin, including Mr. Mitchell. The message could be put across, could reach them. Потому что у меня есть свидетельство, доказательство того, что идеи логотерапии дошли даже до таких людей, как вот этот мистер Митчелл, дошли до них и задели их, повлияли на них. Because a few days later Mr. Mitchell had been interviewed by reporters of San Francisco Chronicle, the large newspaper of San Francisco. Что через несколько дней перед смертью у Митчелла взял интервью репортер газеты Сан-Франциско. And I know the text, and from this it went, could be seen that he had understood the message of logotherapy, that there is no meaningless situation throughout one's life. И из текста этого интервью видно, что он воспринял идею логотерапии, что он понял, что бессмысленных ситуаций нет в жизни. Also the other prisoners said to a professor of Stanford University who was with me there that, you see, each month there come the psychiatrists and psychologists from San Francisco to San Quentin. Each month, psychiatrists and psychologists come from San Francisco to San Quentin, to the prison, in order to give us a lecture. Еще коллеги, другие узники говорили моему коллеге из Сан-Франциско, который был вместе со мной, что многие психологи, психотерапевты посещали тюрьму Сан-Квентин, чтобы как-то вот, прочитать какую-то лекцию, как-то успокоить узников. And we no longer attend these lectures. We go there into the chapel because we are fed up with that. We don't like what they say. Но мы уже сыты этими лекциями по горло, нам не нравится очень то, что все нам рассказывают. Because they tell us you are the poor victims of education and complexes and unconscious processes and so forth. We don't like this. Потому что все они говорят, что мы жертвы обучения, жертвы наших неосознанных мотивов, жертвы комплексов. This is to us like a millstone around the neck. This was the verbal expression. Нам не нравится это. Это для нас как будто камень, привязанный к нам на шее. They were right. It is a fatalistic, pan-deterministic view on man. They are victims. They are no doers. They are victims. And they are the victims of circumstances. And they are helpless. This is an indoctrination that does away, dismiss responsibility and freedom. Этот фаталистический, пандетерминистский взгляд на человека, при котором человек рассматривался только как жертва обстоятельств, а не как активный деятель, этот взгляд, он плохо действовал на людей, потому что он Он не давал им взять, лишал их возможности взять, принять на себя ответственность за свою жизнь. What this guy, Dr. Franke, told us is wholly different, they said. То, что нам сказал доктор Франкль, в корне отличалось от всего этого. He told us we are human beings, we are free and responsible. Он сказал нам, что мы люди, что мы свободны и ответственны. We are capable of changing ourselves. Мы способны изменить самих себя. This is what we could understood, because he understood us. Мы, это нам было понятно, мы смогли это понять, потому что он понимал нас. Perhaps this is due to the fact that he himself once was a prisoner, they said. Возможно, это связано с тем, что доктор Франкл сам был долгое время заключенным. Now, ladies and gentlemen, forgive this more personal, anecdotic way, but I think this is perhaps better in a short lecture to use than more abstract things. Да, по-моему, гар нечто сказано. Еще раз вздох. Извините меня за это личное отступление, но мне кажется, что иногда это бывает лучше, нежели абстрактные рассуждения. But now let's ask ourselves, how can this be implemented in everyday practice of the psychologist or the counselor? Займемся теперь вопросом, как это может быть, эти идеи могут быть внедрены в повседневную практику психотерапевта-консультанта, психолога. Can this be used in each and every case, say, of a neurosis? Может ли это быть использовано во всех случаях, например, неврозов? What should be the underlying, the choice of the method to apply in a given case? Как выбирать наилучший метод, которым, с помощью которого лечить данные случаи конкретные? Now, if you allow me, I will draw you a mathematical equation on the blackboard. Позвольте мне нарисовать математическое уравнение. C equals X plus Y. Psychotherapy of choice, the method of choice in psychotherapy, depends on two unknowns. Выбор оптимального метода для психотерапии зависит от двух неизвестных, определяется двумя неизвестными. The first unknown, the X, is the unique personality of the patient or the client. Первое неизвестное, X, определяется, это уникальная личность клиента, пациента, с которым мы имеем дело. And the second unknown is the equally unique personality of the therapist. Вторая неизвестная – это не менее уникальная личность психотерапевта. Not each method can be applied with equal success on a given case. Не каждый метод может быть с равным успехом применен в данном случае, в данном конкретном случае. And not each psychologist or psychiatrist is equally capable of handling each method. И не каждый психолог или психотерапевт в равной степени способен применять успешно тот или иной метод. And the same holds also for logotherapy, not only for psychotherapy, but for logotherapy in particular as well. То же самое верно и для логотерапии, в частности. Logotherapy cannot be applied in each and every case. Логотерапия неприменима во всех абсолютно случаях. Logotherapy is a specific therapy. Это специфический вид терапии. But only for so-called noogenic neuroses. Specific therapy only for noogenic neuroses. Специфическая форма терапии для так называемых ноогенных неврозов. These are neuroses which derive from an existential crisis or a conflict of one's conscience, moral conscience. Это неврозы, причина которых лежит в экзистенциальном вакууме или кризисе в моральном сознании. If you repress the voice of your conscience, moral conscience, then you might become, due to this inattention, neurotic. Если вы будете, если ваше моральное сознание будет подавлено, вытеснено, голос вашего морального сознания, то на основе этого может возникнуть внутреннее напряжение, которое сделает вас невротиком. Or if you, for instance, are suffering from the deep, from the abysmal feeling of meaninglessness, you may also, this may result in erotic symptomatology. Если, например, вы страдаете от чувства утраты смысла, глубокого смысла утраты, пустоты, то это выражается в невротической симптоматике. Not to mention the danger of suicide implied in such cases. Не говоря уже об опасности самоубийства, которое в таких случаях возможно. Now, anyway, you see that logotherapy is no panacea. В любом случае, логотерапия не является панацеей. It has its special indications. У нее есть специфические показания. First, in noogenic cases. В первую очередь, в случае ноогенных неврозов. Now, here, there is much opportunity for improvisation. Здесь сейчас много возможностей импровизировать. For instance, in the form of a Socratic dialogue. Например, одна из форм такой импровизации – это сократический диалог, так называемый. The logotherapist or the therapist in general has to serve as a catalyst. Психотерапевт или логотерапевт может здесь выступать в качестве катализатора. Who just precipitates an inner process in the person of the patient, an inner process of meaning perception. Который только стимулирует внутренние процессы, происходящие в личности, процессы восприятия, осознания смысла. It's he who has to precipitate what I yesterday referred to, Karl Bühler's aha experience. То есть он стимулирует, позволяет сделать более действенным то, что я вчера обозначил термином Карла Бюллера «ага переживания». Those who have read a book or an article of mine should forgive me if I become repetitious and repeat a story that they might know already. Те, кто читал мои книги и статьи, извинят меня за то, что я буду повторяться и буду рассказывать про случаи, которые я уже описывал. It is the story of an old general practitioner, a doctor. Это история со старым доктором. He who came to me because he could not overcome the depression after his wife had died 2 years before. Он пришел ко мне, потому что он был не в состоянии, ему было трудно пережить смерть своей жены, которая умерла 2 года назад, и он с тех пор находился в депрессии. He had loved his wife above all. Он любил свою жену превыше всего. He told me, Dr. Franke, I know you cannot help me because any medication I could have prescribed myself. Он сказал мне, доктор Франк, я не знаю, чем вы можете помочь мне, потому что любые средства, любые лекарства я могу прописать себе сам. I just wanted to talk with you for a while. Я хотел только немного поговорить с вами. What should I have told him? I could not revive his wife. I could not change his situation. She was dead for 2 years. Что я мог сказать ему? Я не мог оживить его жену. Я не мог изменить его ситуацию. Его жена была мертва уже 2 года. I didn't tell him anything, but I asked him one question. Я ничего ему не сказал, но я ему задал один вопрос. I asked him, Dr. Grossman, I may call his name, Dr. Grossman, what would have happened if not your wife, but if you yourself had died first. Доктор Гроссман, спросил я, что бы было в том случае, если бы не ваша жена, а вы умерли раньше, чем она? He reacted by saying, oh, how terrible this would have been for her, how much she would have suffered. Вот сказал он, как это ужасно было бы для нее, как она сильно страдала бы. Thereupon I simply said, you see, doctor, your wife has been spared this suffering. После этого я сказал, вот видите, доктор, ваша жена оказалась избавлена от таких страданий. And it's you who are sparing her suffering. И именно вы в данном случае избавили ее от страданий, несете на себе этот груз. By surviving and mourning her. Поскольку вы выжили, и вы оплакиваете ее. At that moment, his suffering had been bestowed with a meaning. Тем самым страдание ее было наполнено смыслом. At that moment, he recognized that he owed this his suffering to her as a sacrifice for his beloved wife, to spare her the same suffering. В этот момент он понял, что его страдание это было его стало для него жертвой, которую он приносил своей любимой жене, чтобы избавить ее от аналогичных страданий. And what now follows is another equation. Теперь еще одно уравнение. D equals S minus M. This means despair, being desperate, not only suffering, but being desperate, is a sort of suffering without meaning. Отчаяние равно страдание минус смысл. Of course, you may handle any such patient without all that, even without these two questions I asked him. Конечно, можно пробовать лечить пациента без всего этого, без этих вопросов. But then, what is applicable is a word by Paul Dubois, the French psychiatrist of the verge of the century. Ну, здесь на эту тему можно привести слова кого? Пауль Дюбуа. Поля Дюбуа, французского психиатра, известного французского психиатра еще. He said, you can also manage such any cases without such things, but then you should remain aware that the only difference between you and a veterinarian doctor is the difference of the clientele. Он говорил, что вы, конечно, можете и без таких вещей, таких вопросов, таких бесед пробовать лечить такие ситуации, таких пациентов. Однако в этом случае единственное различие между вами и ветеринаром будет заключаться в различии клиентуры. Now, ladies and gentlemen, let's proceed to the question of methodology. After we have discussed the anthropology, now methodology. You need to repeat this. You see, I made a reference to my age. As such an old man, I can look back to experiences you have been spared to have, as it were. Я уже говорил о моем в возрасте, в общем, как человек в таком возрасте, я могу и хотел бы имею такой опыт, которого вы лишены. I have been confronted at a distance of 2 or 3 meters with 2 emperors, with the German emperor together with the emperor of Austria, Austrian-Hungary monarchy. Я общался на расстоянии 2-3 метров с 2 императорами. Германским императором и императором Австро-Венгрии. Some decades later I've been confronted at an equal distance of 2 or 3 meters with Adolf Eichmann as well as with Dr. Mengele. Через несколько десятилетий на таком же расстоянии я видел Адольфа Эйхмана, известного как доктор Менгеле. And in between, I've been confronted at a still closer distance with Sigmund Freud and with Adler. И на еще более короткой дистанции я видел и общался с Зигмундом Фрейдом и Альфредом Адлером. In 1925, I walked in a certain park close to the Vienna University. В 1925 году я написал артикул. A park. I walked through a park. Я гулял по парку неподалеку от Венского университета. Then I noticed an old man, old, he was younger than myself am now, an old man going through the park and hitting the soil with a stick, black stick with a silver handle. Я заметил старого человека, но он был моложе, чем я сейчас, который гулял по парку и втыкал в песок, втыкал в землю свою палку, свою трость с серебряным наконечником. And with an old hat, a worn-out overcoat. На нем было надето поношенное пальто, старая шляпа. I thought this man looks like Sigmund Freud on his photographs. Мне показалось, что он похож на Фрейда, как его изображают на фотографиях. But this cannot be Sigmund Freud, of course. Но это, конечно, не может быть он. Then I told myself, let's follow him. When he goes to the Währinger Street and then makes a turn to the Berggasse, then it must be Sigmund Freud. Ага, подумал я, надо за ним проследить. Если он пойдет по той улице, затем свернет туда, то это наверняка должен быть Зигмунд Фрейд. And he made the turn to Berggasse. И он свернул именно туда, куда я предполагал. And I addressed him, I introduced myself. My name is Victor, forgive my stopping you, my name is Viktor Frankl. Я остановил его, обратился к нему, представился, извинился за то, что его задерживаю. And he said, Viktor Frankl, Chernin Street number 6, door number 6, apartment number 25, second district of Vienna. Is that right? And I said, correct. В ответ на названное мной имя Виктор Франкл, он сказал мой точный адрес. Спросил, верно ли это. Я сказал, да. He knew my address by heart from the year-long correspondence I had with him as a junior high school student, not before my university studies. Он помнил мой адрес по письму, которое я ему посылал несколько лет назад, еще будучи учащимся, даже еще не учащимся, еще не в университете. Now, in one of these letters was enclosed, when I was 16 years of age, was enclosed a short manuscript of 2 pages. В одной из этих писем была вложена короткая рукопись на 2 страницах, которую я написал в возрасте 16 лет. And he answered each letter within 48 hours. И свои 48 лет он отвечал на каждое письмо, полученное им. And in the next letter he said, Mr. Franke, I have sent your manuscript, I forwarded it to the editor of the International Journal of Psychoanalysis. I assume that you agree. В следующем письме он написал мне, что мистер Франкл, я направил вашу рукопись в международный психоаналитический журнал, чтобы ее там напечатали. Я надеюсь, что вы не будете против. And in 1924 it was published in this journal. И в 24-м году эта статья была опубликована в этом журнале. In 1925, one year later, it was another article of mine was published in Alfred Adler's International Journal of Individual Psychology. Через год другая моя статья была опубликована в международном журнале индивидуальной психологии, который издавал Альфред Адлер. Now you see, I'm a case that proves the validity of Ernst Haeckel's biogenetic principle, that the individual ontogenesis repeats the phylogenesis in a shortened way. Теперь вы видите, что я являюсь доказательством биогенетического закона Геккеля, что онтогенез индивида повторяет в сжатом виде его филогенез. Now, all the more I was confronted with the contradictory views, the disparate views of two geniuses. И чем дальше, тем больше мне приходилось сталкиваться с противоречивыми взглядами этих... этих двух гениев. At home you do it, here I do it. Now, this is nothing strange, it's nothing exceptional, because wherever you open the book of reality, you are confronted with disparate pictures. В этом нет ничего странного, ничего исключительного, потому что, когда вы открываете книгу реальности, книгу действительности, вы сталкиваетесь там с различными изображениями. This is the book of reality, and now we symbolize the difference by at this side you have a circle as the picture of reality. On this side you have a square as the symbol of reality. And in mathematics we have learned that you cannot square convert one into the other. It's impossible. На одной странице этой книги вы видите изображение некой действительности, допустим, в виде круга, на другой странице изображение той же действительности в виде условном виде квадрата. А из математики вы знаете, что нельзя круг и квадрат взаимно преобразовать, что они несовместимы. So we have at the left side, left page, we have a square, and here we have a circle. But what about making the following? Look here. Но попробуем сделать вот что. We put the left page into a rectangular position. Мы развернем левую страницу перпендикулярно к правой. And here we have still the square, the circle, but here we have the square in a different position. Мы по-прежнему имеем здесь круг, а там квадрат, но уже в несколько другом положении. And all of a sudden we have a Bühlerian aha experience. И внезапно у нас возникает ага-переживание по Бюллеру. We recognize that the square as well as the circle are nothing but the projections of a cylinder into one plane or into the other. Мы осознаем, что и квадрат, и круг есть не более чем две различные проекции цилиндра на эти две страницы. In other words, listen, the contradictions do no longer contradict the oneness of the original phenomenon. Другими словами, это противоречие уже больше не противоречит единству исходного явления. But you have first to transcend the two-dimensional planes into the three-dimensional space to understand the situation. Но для этого надо выйти за пределы двухмерных проекций в трехмерное пространство. And now there is a second contradiction that turns out to be just fake, apparently, not real contradiction. И здесь есть еще одно противоречие, которое тоже является нереальным противоречием, а только кажущимся. This cylinder need not be a solid, but may as well be, say, a cup, to be filled with something, an empty cup. Этот цилиндр не обязательно должен быть полным, единым, это может быть и пустой цилиндр, допустим, пустой стакан. And now you may see that in the one projection, this cylinder is depicted as a closed figure in the other dimension, also in the other plane as a closed figure, whereas in reality it is an open vessel. The openness disappears in the projections. Вы видите, что в одной проекции цилиндр дает нам закрытую фигуру, и в другой проекции цилиндр дает нам закрытую фигуру. Но в действительности это есть открытое тело, но открытость при проецировании исчезает. Now it's exactly the same with a human being being projected in different planes of psychological view. Примерно так же получается, когда человека проецируют на различные психологические точки зрения. The human being necessarily must appear as a closed system, as it were. Таким образом, человек естественным образом предстает перед нами как нечто, как закрытая система. While actually man is essentially open toward the world, as I yesterday tried to explain. Хотя в действительности он принципиально открыт по направлению к миру, как я вчера пытался объяснить. And this openness necessarily disappears, and now man appears like a monad in the sense of Leibnizian philosophy, monadology, you remember? Эта открытость при таком проецировании естественным образом исчезает, и человек предстает перед нами как монада в лейбницовском смысле. And Leibniz defined the monads, if I may say so, as spiritual atoms, with no communication, with no windows to the other world, right? Лебниц определял монады как такие духовные атомы, не имеющие никакой связи, никаких выходов вовне, полностью замкнутые в себе. And now let me invoke as a flagrant example a quotation from a from one of the leading psychotherapists of the last decades. Позвольте мне привести в качестве примера цитату из цитату одного из ведущих психотерапевтов последних десятилетий. Фредерик Перлс. Фредерик Перлс. The is the founder of so-called Gestalt therapy. Основатель так называемой Gestalt терапии. As the son of Max Wertheimer, one of the founders of Gestalt psychology. Michael Wertheimer recently published, he said explicitly, the son of Wertheimer, explicitly that the Gestalt therapy of Perls has nothing in common with Gestalt psychology in the sense of my father. Сын Вертхаймера, одного из основателей гештальт-психологии, Майк Вертхаймер, недавно опубликовал статью, где он писал, что гештальт-терапия Перлза не имеет ничего общего с гештальт-психологией в ее классическом понимании. My father was not the founder of gestalt psychology, but I, as his son, had immediately found the same result, that gestalt therapy has practically nothing to do with real gestalt psychology. Now, this is... But anyway, what did Frederick Perls publish in one sentence, which is its own explanation? He once said, "You think that you are looking through a window." Перлс однажды сказал вот что, в одной буквально фразе, которая очень многое объясняет. Вы думаете, что вам кажется, что вы смотрите в окно. But actually, you are looking into a mirror. Но в действительности вы смотрите в зеркало. You notice what is played here? It is pure monadology. No windows. You are not looking to reality, but you are just expressing yourself. You are just projecting your inner life into a world that doesn't really exist. This is idealism in the strongest form. This is solipsism and nothing but that. Этот взгляд представляет собой пример чистой монадологии. У вас нет выхода в мир, у вас нет окон в мир. Вы только выражаете себя, вы только проецируете себя на все, что вы видите. И вот это и есть как раз пример чистого идеализма в наиболее прямом, непосредственном смысле этого слова, солипсизма. Such a human being does not no longer act into the world, as we put it yesterday, remember? Not acting into a world, because it is closed, it is imprisoned into his own self. Рассматривая таким образом человек, не может действовать в мире и по направлению к миру. Он замкнут в себе, он пленник своего собственного «я». Now, how does this work out in actual practice? Как это работает в актуальной практике? Many, many years ago, an American diplomat came to my office. Много лет назад в мою контору пришел американский дипломат. He was for several years in psychoanalytic treatment in New York. Несколько лет он подвергался психоаналитическому лечению в Нью-Йорке. And he wanted to continue psychoanalysis with myself. И он хотел продолжить психоаналитическое лечение у меня. I asked him why what was the reason that you went to a psychoanalyst. Я спросил у него, а в чем причина вашего обращения к психоанализу? And his answer was, yes, I'm dissatisfied with the American foreign policy. И он ответил, я не удовлетворен американской внешней политикой. And my psychoanalyst told me I should reconcile with my father. И мой психоаналитик сказал мне, что у меня, по-видимому, были неполадки в моих отношениях с отцом. Because the president of the United States is just a father image of mine. Потому что президент Соединенных Штатов представляет собой не что иное, как образ отца. And I have to make peace with my father, then I will consent with the American foreign policy. И я должен, наконец, установить нормальные отношения с моим отцом, с моим образом отца, и благодаря этому я приду в согласие с американской внешней политикой. So, you see, the real problems in the world were just projected and appeared to be the expression of certain, what is called in America, hang-ups, conflicts and problems and unconscious desires and so forth. The castration fear, the Oedipal situation, everything was there, but there was no real foreign politics, and there was no real world. This man was made into a monad. Здесь вы видите, как выглядит вот это, такой подход, при котором весь мир устремляется как проекция внутренних комплексов человека, мотивов, комплекс кастрации, Эдипов комплекс. Отсутствует, нет никакой реальной внешней политики, никакого реального мира, все выступает только как проекция вот, человека, как монады, замкнутой в себе. Now, this, all this does not refer to President Reagan. You see, this was about 20 or 30 years ago. So this is no actual political problem, and that's why I ventured to explain it to you. Речь идет не о сегодняшней политике, потому что этот случай был 20 или 30 лет назад. What I wanted to say is that I asked this man what he really would most like to do, and he said, I would like to go to the industry and be involved in industrial production. Я спросил этого человека, что, чем бы он хотел вообще заниматься, что его привлекает. Он ответил, что я бы хотел пойти в промышленность, заняться промышленным развитием. I explained to him, you know, your will to meaning has been frustrated, and that's all. So you may leave, feel free to leave the diplomatic career and go turn to the industry. Я ему объяснил, что дело просто в том, что фрустрировано ваше стремление к смыслу. Вам надо бросить вашу дипломатическую карьеру и уйти в промышленность, как вы хотите. You have no neurosis and you need no psychotherapy. And 1 year later, he wrote to me. He was the happiest man you can imagine. У вас нет невроза, вам не нужна психотерапия. И когда через несколько лет он пришел ко мне опять, это был один из самых счастливых людей, которого только можно себе вообразить. With no psychoanalysis, with no logotherapy, because he was a normal man and wanted to fulfill, to find a meaning and fulfill it. Без всякого психоанализа и без логотерапии, потому что он был нормальным человеком, и ему только нужен был смысл, который он мог бы реализовать. Now, certainly Gordon Allport is a familiar name to you. Gordon Allport. Конечно, вам известно имя Гордона Олпорта. Gordon Allport told me when I met him at Harvard, told me how he met Sigmund Freud. Гордон Олпорт рассказывал мне о том, как он встречался с Зигмундом Фрейдом. As a young student, he came to Vienna and wanted to had an appointment with Sigmund Freud. Молодым студентом он приехал в Вену и был приглашен Зигмундом Фрейдом. And in the streetcar on the way to the Berggasse, in the streetcar, he noticed a young boy who was incessantly moving around and cleaning himself and complaining that everything was dirty to his mother. Трамвая по дороге на квартиру Фрейда, он обратил внимание на молодого человека, который все время оттягивался, чистил себя и ругался, что все вокруг очень грязно. And when he came, met Sigmund Freud and sat down at his desk, Freud did not ask him anything and did not tell him anything. Когда он пришел к Фрейду и сел в предложенный ему стул, Фрейд ничего у него не спросил, ничего ему не сказал. Allport felt not at ease, and finally, after a few minutes of silence, started to say anything. Allport почувствовал себя немножко не в своей тарелке, через несколько минут молчания начал говорить, что попало. And he told Freud the what happened in the streetcar, the boy apparently with a compulsive, obsessive neurosis and so forth, told this Freud just to start a conversation. И он просто ради того, чтобы начать как-то завязать беседу, рассказал Фройду об этом юноше, которого он встретил в трамвае с навязчивым... Thereupon Freud said, and this boy is you, isn't it? После этого Фройд сказал ему, а это юноша, это вы, не правда ли? You see, Freud had not asked why Allport came there, immediately had assumed that if Mr. Allport accounts such a story, there must be an unconscious motivation behind or below it, and it must be that he wants to offer his own case history to Sigmund Freud. Фройд, не спрашивая своего гостя о причинах, сразу же немедленно допустил, что раз беседа начинается с таких рассказов, значит, наверняка существуют неосознанные мотивы, неосознанные какие-то комплексы, которые лежат за такими проявлениями. Значит, у его гостя тоже существует такого рода проблемы. All this comes down to what we might call the subjectification of the objective. The subjectification of the objective, which means that the objective reality, and this is what you, since Lenin, call materialism. According to Lenin, materialism means that you are assuming that there is an objective reality. And this, I wouldn't call it materialism, but I would call it realism. A sound realism. In Europe, the calling this materialism is misleading because people think you only think that everything is matter. But this is not what Lenin meant. Это все можно назвать словами субъективизация объективного. Если считать, как считал Ленин, что существует объективная действительность вне нас, Ленин называл это материализмом, я это предпочитаю называть реализмом, потому что если вы скажете в Европе слово материализм, вас могут понять неправильно, потому что там понимают, что материализм подразумевает, что нет ничего на свете, кроме материального. And you would also call this subjectification, you would call idealism, I believe, making everything just an appearance. But not a real reality. Anyway, you understand subjectification of the objective is at the root of this monadologism rather than psychology. Я полагаю, что субъективизация объективного как раз и можно назвать прямо идеализмом, потому что в этом случае подразумевается, что нет ничего объективно реального, что все это только одна видимость. И именно вот такая субъективизация, такой идеализм лежит в основе такой монадологии. And now the counterpart thereof is also observable in the development of psychology, particularly in the Western world. The counterpart. Психология можно наблюдать и противоположную тенденцию. The objectification of the subjective. The objectification of the subject. А именно объективизация субъективного. I might start in explaining this by the Heisenberg principle of physics. Можно начать объяснение с принципа Гейзенберга физики. Heisenberg said that each observation is unavoidably connected with an alteration of the process. Гейзенберг утверждал, что любое наблюдение неизбежно связано с вмешательством в наблюдаемый процесс, с изменением в его ходе. Now in psychology, subjective things are observed. This is the observing eye of the psychologist of the psychological investigation. And the psychologist observes a human subject. В психологии мы тоже имеем дело с наблюдением. Глаз психолога, исследователя наблюдает другого субъекта, человека. And if we now apply the Heisenberg principle, we may assume that he is changing this object. Применяя принцип Гейзенберга, мы должны признать, что это наблюдение связано с изменением в наблюдаемом нами субъекте. He turns the subject into an object, in other words. He makes out of the subject which he's observing, by this very observation, he makes it into an object. И само наблюдение превращает субъект, за которым мы наблюдаем, в объект нашего наблюдения. This is the objectification of the subjective. Это и есть объективизация субъективного. But what are the consequences? Другие последствия этого. I would say that the specific, the intrinsic property or feature of a subject, a human subject, is that it has objects of his own. Мне представляется, что самые существенные, сущностные, внутренние черты, характеристики человеческого субъекта заключаются в том, что он имеет, что он обладает своими собственными объектами, которые выступают по отношению к нему как объекты. And a human subject is directed toward his own objects by way of intentional acts. What since Husserl, Brentano, and Max Scheler is regarded to be the intrinsic property of human mental activity is the intentionality. Intentionally being directed, reaching out toward objects in the world. Objects of love, objects of hate, objects of anger, objects of cognition, and so forth. Его направленность на объекты выражается в интенциональных актах, которые Брентано, Гуссерль, Макс Шеллер и другие рассматривали как сущностную основную характеристику человека. Направленность его осознанную, интенциональную, произвольную направленность на объекты, будь то объекты любви, объекты ненависти, объекты гнева. But at the moment you turn a subject into an object, the whole world of objects is excluded, is shut out, you see? There is no longer any intentionality when you had made, after you had made the subject into an object. Но как только вы объективируете субъекта, его мир, его объектов вообще исчезает из рассмотрения. Он лишается всякой интенциональности. But the objects in the world, that what you are hating, that what you are loving, that what you are recognizing, that what you are regarding as the meaning of your activities, all this is disappears at that moment, and you have no reason any longer to act into the world. Исчезают объекты во внешнем мире, которые человек любит, которые он ненавидит, которые могут для него выступать как смысл его собственного существования. И тем самым исчезает всякая основа для его действия. Now, how can you now explain the behavior of an object, no longer the acting of a human being, but the behavior of an object? How can you explain it with no reasons? Как теперь можно объяснить поведение объекта? Не действие человека, человеческого субъекта, а поведение объекта, если исчезают все причины, основы для такого поведения? You have to replace the reasons, which no longer exist, by causes with us. Вам придется заменить основания для поведения, здесь трудно перевести синонима, его причинами, внутренними причинами. Now man is no longer motivated to his actions by reasons for these actions, but by mere causes. Человек мотивируется к своим поступкам уже не какими-то мотивами, основаниями, а просто движущими причинами. What causes him then to behave this way or another has to be hypothesized. Приходится допускать, предполагать причины, которые движут его, заставляют его вести себя таким, тем или другим образом. What determines such an object to behave that way or another, then are either the drives and instincts or unconscious processes along the lines of Freud. В качестве того, что заставляет вот этот наблюдаемый нами объект вести себя таким или другим образом, постулируется влечение, инстинкты в традиции Фрейда. Or it is not или... unconscious processes, psychodynamic processes, better to say, but it is conditioning processes according to Skinner. Или если это не, не бессознательные процессы, или лучше сказать, психодинамические процессы, тогда это процессы обусловливания по Скиннеру. And you know what is the difference between a reason to act and on the other hand a cause to behave? What the difference is? И знаете ли вы, в чем заключается различие между основанием для поступка и причиной, побуждением к поведению? If you cut onions, you start weeping or crying. Когда вы режете лук, у вас текут слезы. The tears, your tears, have no reason. You have no reason to weep or to cry. У ваших слез нет никакого основания, нет никакой основы. But there are etheric oils in the onion, and they cause your weeping. Cause it. Но существует реальная причина для этого, физиологическая причина, которая заключается в тех веществах, которые выделяются и действуют на ваши глаза. If someone whom you are loving dies, then you are weeping also, but then you have a reason to weep. Когда умирает человек, которого вы любите, вы тоже плачете. Но в этом случае у вас есть основания для того, чтобы плакать. Now, ladies and gentlemen, let's come back to the question of methodology rather than anthropology. Теперь вернемся опять к вопросам антропологии, к вопросам методологии. Logotherapy has as a specific indication the noogenic neurosis, I said. Специфическое показание к логотерапии, как я уже говорил, это ноогенные неврозы. But neuroses that are to be traced back to the frustrated search for meaning are only 20% on the average. Но неврозы, которые можно, генез которых можно проследить к фрустрации, стремлению к смыслу, они составляют в среднем... 20%. Около 20% случаев. What about the 80% of psychogenic neuroses? Some neuroses are even somatogenic, as I could show by way of laboratory research. Что же делать с остальными 80% психогенных неврозов? Ну и некоторые из них являются соматогенными, как показали лабораторные исследования. As it happens also for such neuroses, logotherapy offers a certain technique. Для таких неврозов логотерапия также располагает определенными специальными техниками. I'm referring to a technique that I started developing as early as in 1929. Я имею в виду технику, которую я начал разрабатывать уже в 29-м году. In 1939, during the war, it was the first time published. Впервые она была опубликована в 39 году. But today it is not only practiced all over the world, but also recognized by behaviorists as a technique that they hold in high esteem. Но сегодня ее не только используют повсеместно во всем мире, но и она высоко признана даже бихевиористами, которые высоко оценивают ее. I'm referring to paradoxical intention and would like now to explain how it works. Я имею в виду технику парадоксальной интенции и хотел бы рассказать, дать пару примеров того, как она работает. You have to start with a mechanism that in psychiatry is called anticipatory anxiety. Необходимо начать с механизма, который в психиатрии называется предвосхищающая тревога. There is a given symptom. Say someone sometimes has attacks of palpitation. Существует определенный некий симптом. Допустим, человек страдает от неожиданного сердцебиения, приступа сердцебиения. This results in the fear, in the anxiety, the symptom may appear, may recur another time. На основе этого симптома возникает страх того, что этот симптом опять появится. In other words, the result is a phobic reaction, the fear of the recurrence of the symptom. Другими словами, в итоге возникает фобическая реакция, страх перед возвращением симптома. But fear often makes come true, makes actual precisely what one fears. Но страх может вести, опять сам страх вести к восстановлению, появлению вновь того, что является предметом этого страха. So the palpitations resulted in the fear of its recurrence, their recurrence. And the recurrence results in the reinforcement of the original symptom. Таким образом, сердцебиение приводит к страху перед его опять появлением и ощущением, а появление, да, и этот страх приводит к подкреплению исходного симптома. But the recurrence of the symptom, of course, reinforces the original fear and phobia. Но и, соответственно, эти вторичные подкрепления симптома, они усиливают исходную фобию, исходный страх. Now, how can you discontinue? How can you stop this circle formation, this feedback mechanism? Как же можно разорвать этот замкнутый круг, этот механизм обратной связи? By substituting the fear, the pathogenic fear, the disease-arousing fear, by a paradoxical wish. Нужно заменить этот патогенный страх парадоксальным желанием. That is to say, instead of being afraid of this palpitation and being afraid of a coronary infarct that might be the result, you have the patient, you induce the patient, you motivate, you invite the patient to wish for a second. Oh, I would like to have not only two but three coronary today, so let's go out to the street and go around and have as many coronary infarcts as possible. Для этого нужно внушить каким-то образом, заставить пациента не бояться приступов сердцебиения, и которые могут привести к сердечной недостаточности, к инфаркту, а наоборот внушить ему, чтобы он, наоборот, активно желал наступления этих припадков, этих приступов, и как можно больше, как можно чаще, чтобы он говорил себе, вот, мне нужно не два раза в день, а три раза в день, чтобы у меня это наступало, я сейчас пойду на улицу, погуляю, и чтобы у меня было еще побольше этих приступов сегодня. Now I warn you, ladies and gentlemen, it may really happen, it has often happened, that after such a procedure, the next time your patient comes back to you and says, I tried hard to have a coronary infarct, but I was not successful, but something else. My fears disappeared. Очень часто бывает, что буквально через несколько дней после этой процедуры приходит к вам пациент и говорит, доктор, я честно старался сделать то, что вы мне сказали, добиться у себя сердечного приступа, но мне это не удалось сделать. Более того, я добился другого. Мой страх полностью исчез. There is another type of neurotic reaction to a given symptom. Not, say, palpitations or anything like this. But, for instance, there are people, we speak in psychiatry of an anancastic character structure, who are prone to develop strange ideas, obsessive ideas, compulsive ideas. Существует другой тип невротических реакций на симптоматику. В психиатрии обычно говорят об ананкастической симптоматике, люди, которые, у которых связываются какие-то навязчивые идеи, навязчивые представления и желания. Now such people are caught in the apprehension, this might be, for instance, how many people are feel compelled to count the windows, counting compulsion, or to wash their hands X times per day, and so forth. And they are caught in the apprehension, this might be a prodrome of psychosis. Например, такие люди могут, им могут овладевать навязчивое желание считать окна в домах, которые им попадаются по дороге, или постоянно мыть руки много раз в день, чтобы сохранить их чистоту. То есть такие симптомы, которые могут быть бесконечными, сами себя подкреплять и вести в конечном итоге к серьезным нарушениям. Or perhaps someone among you is a bit anancastic, and someone else has just opened the window. And such an anancastic individual may be afraid that if there's an open window, he may walk up there and jump down from the window. Вероятно, у каждого из вас есть какая-то доля вот такой анакартической симптоматики, и, может быть, если бы открытом окне, например, у человека может возникнуть желание, точнее, страх, ну, или навязчивое желание подойти к этому окну и туда шагнуть. In actual fact, it is well known, a fact in psychiatry, that such compulsive, obsessive character types never attract any real psychosis. Never. В психиатрии хорошо известно, что люди с таким компульсивным типом характера, анкастическим, они никогда не заболевают настоящим психозом. But as long as they are not convinced of or knowledgeable of this fact, they suppress the symptom. They suppress these obsessive ideas. And pressure usually results in counter-pressure. And again, you have a circle formation. The more they fight these strange ideas due to their fears of psychosis and so forth, the more, the stronger these ideas make themselves felt. Но они постоянно подавляют эти свои желания, и это подавление ведет к обратной реакции, к противодействию, и чем сильнее они пытаются подавить это стремление, тем сильнее противодействие, и таким образом опять получается замкнутый круг. Again, a concrete case. A lady, after having undergone psychoanalysis, insulin treatment, electroshock treatment, after having committed 3 times a suicide attempt. Еще один конкретный случай. Одна женщина, которая прошла психоаналитическое лечение, инсулиновое лечение, лечение электрошоком, 3 раза пыталась совершить самоубийство. She was admitted to my neurological department in the general hospital, and there she was treated by way of paradoxical intention. Ее лечили у нас в Венской, в моем департаменте, с помощью метода парадоксальной интенции. She had been washing their hands several hundred times per day. Она мыла руки несколько сот раз в день. Because she was afraid of bacteria, contracting bacteria and forwarding the bacteria to her beloved children. Потому что она очень боялась бактерий и сама перенести на себе бактерии на своих руках, заразить ими своих горячо любимых детей. Now, as usual, my assistants were showing me, presenting me the patient in my lectures in the amphitheater of the polyclinic hospital. У меня был случай продемонстрировать эту клиентку во время публичной лекции в большой аудитории. And I had never spoken, as usually I did never speak to the patients before, but I wanted to show my students how such a treatment is tackled. And I told this lady. Мне никогда не приходилось раньше говорить с этой клиенткой, но я хотел попробовать показать своим студентам, как действует эта терапевтическая техника. Я сказал ей. I told this lady, now for a change, let's adopt a different attitude to the bacteria. Теперь давайте изменим тактику поведения. Попробуйте выработать другую установку по отношению к бактериям. Instead of trying to kill this bacteria, tell yourself, oh, these poor creatures, I don't wish to make them die. Let's pamper them and let's have as much bacteria as possible, and then я сказал, да, значит, вместо того, чтобы пытаться уничтожить бактерии на себе, скажите, попытайтесь лучше наоборот приютить этих бедных созданий, соберите их побольше у себя, пусть они живут хорошо, размножаются. And you know what followed? Something terrible, terrible to me. I took such something like this, and this was the amphitheater, lecture hall of the polyclinic. There is used also as an operation surgery room, and I took such a thing and started rubbing the floor, and invited her and gave her this and said, "Now follow me and rub the floor. Let's take up the bacteria." And to my own disgust also, she did the same, you see. And we were rubbing the floor, this is about 25 years ago that happened in the classroom. A pure improvisation, of course. После этого произошло вот что. Я, даже неожиданно совершенно даже для меня, я взял тряпку, это было помещение большой аудитории медицинской, где хирургически демонстрировались разные случаи. Я взял тряпку, которая там лежала, начал тереть пол, собирать всякую пыль и приглашать ее делать то же самое. И она неожиданно для меня присоединилась ко мне, взяла тряпку и стала собирать бактерии. Many decades later, the American behaviorists put a name, a label thereon, and called this modeling, this therapeutic advice that I proceeded by my own behavior. Через несколько десятилетий behavioristы дали название вот такой модели, такому подходу, назвали его моделирование, такое вовлечение собственным примером определенным. Now anyway, this lady within 1 week was completely, after many years, completely freed. She herself made herself free from all these compulsions to wash her hands and all her fear that she could infect anyone else. Ну как бы то ни было, эта женщина, которая много лет страдала, за одну неделю полностью избавилась от своих навязчивых идей, боязни заразиться и заразить своих близких. She ran around in the department of this hospital, went to the surgery department and was begging people, has anyone some more bacteria for me? I would like to assemble them. Она ходила по больнице и выпрашивала везде бактерии, везде искала, где бы еще взять бактерии на работу. You notice what is played here? You notice and you exhibit what is played here. That is humor. The human sense of humor is very important, because humor is a way to put a distance between something, between your situation and between yourself and yourself. Главное, что играет здесь ведущую роль, это специфическое человеческое чувство юмора, потому что именно чувство юмора помогает человеку дистанцироваться как-то со стороны, взглянуть на все, что угодно, в том числе и на самого себя. And now we have arrived at the second intrinsic property of the human being. И здесь мы подошли вплотную ко второй сущностной характеристике человека. Yesterday I referred to self-transcendence. Вчера я говорил о самотрансценденции. The ability of a human being to reach beyond himself and not being imprisoned in his self and in his psychological, intrapsychic interior. Способность человека выйти за пределы самого себя, не замыкаться, не ограничиваться своим внутренним миром, своей внутренней жизнью. And now we have arrived at the second property of a human being, the fact, his faculty to put a distance between himself and himself. Self-distancing is what is the second capacity. Теперь мы пришли ко второй сущностной характеристике человека, способность человека отдалиться, дистанцироваться от чего угодно, от любых объектов, в том числе от самого себя, способность к самодистанцированию. And by this self-distancing, this beneficial effect of humor as exhibited in paradoxical tension is explainable. И эта способность человека к самодистанцированию, которая проявляется в чувстве юмора, позволяет объяснить те эффекты, которые наблюдаются при использовании техники парадоксальной интенции. But speaking of humor in this context, allows for inserting a joke for the explanation of paradoxical intention. Но если мы говорим о юморе, значит, речь идет о том, что необходимо включить элементы юмора, шутки в само объяснение парадоксальной интенции пациенту. Once upon the time, a pupil came too late to school. Однажды ученик опоздал в школу. And the teacher asked him why. Учитель спросил его, почему он опоздал. And he offered as an excuse the boy. И ученик ответил. Out on the streets, like today, there is so much slippery. На улице такой гололед. That whenever I made one step forward, I slip two steps back. Что как только я делаю шаг вперед, меня относят на два шага назад. And the teacher said, now I've caught you in a lie. Учитель сказал ему, ты врешь. That way you never could have reached the schoolhouse. One step forward, two steps back. Тогда ты вообще никогда не дошел до школы. But the boy quietly replied, why not? Но ученик спокойно ответил, ну почему же? You know what I did? I turned around and went home. Я просто развернулся и пошел домой. So by wishing to collapse on the street, to faint on the street, to get a coronary or a stroke, what was the result? Was the opposite? Namely, that he could become normal in his behavior. Поэтому приведем уже пример. Желание наоборот упасть на улицу, чтобы был наоборот сердечный приступ, и как можно больше, как можно чаще, это желание помогает наоборот избавиться от этого полностью. This beneficial effect of paradoxical intention sometimes comes to the fore unwillingly and unwittingly. Этот эффект парадоксальной интенции проявляется иногда без совершенно ненамеренно, без желания и без какой-то подготовки. My former assistant at Harvard University presented me the following case. Мой бывший ассистент в Гарвардском университете прислал мне описание следующего случая. A colleague of his was an Australian citizen. Его коллега был в Австралии. Citizen, bürger, австралийский bürger. Был австралийский гражданин. And he was called to the Australian army. И он был призван в австралийскую армию. In Boston. В Бостоне, будучи в Бостоне. And he went there and didn't want to join the army, and he was a stutterer, a severe stutterer. And so he just wanted to show them, I'm a poor stutterer, what do you want from me? It's impossible to join the army. Stutterer. Он не хотел идти в армию, но он страдал заиканием, и он собрался как раз на комиссии продемонстрировать, что он действительно заикается, и поэтому не может идти в армию. And the more he tried, the more it was not possible to stutter. И чем больше он пытался это продемонстрировать, тем меньше ему это удавалось. Он был не в состоянии заикаться. The doctor of the commission didn't believe until today. He doesn't believe that he was a real stutterer. He could not produce it. Не могли поверить и до сих пор не могут поверить, что он действительно заика. But he had a high blood pressure and therefore was released from the army. High blood. Но у него высокое давление все-таки помогло ему освободиться. Да. I could tell you such stories, numbers, but I wish to hurry now to the end, and let me just... Я могу рассказать о бесконечных таких историй, но надо двигаться ближе к концу. Let me just warn you from a misconception. A couple of years ago, я хотел бы только предостеречь вас от неправильного понимания. A new technique was developed in the United States, new technique, which they called symptom prescription. Пару лет назад в Соединенных Штатах была разработана новая техника, которую они назвали примерно как предписание симптомов. And someone, an American author, who wanted to explain symptom prescription, referred to Dr. Franke. И некоторые авторы в своем стремлении объяснить работу этой техники, они ссылались на доктора Франка. And said, Dr. Franke, by what he calls paradoxical intention, would, for instance, to a case with a washing compulsion who washes her hands several hundred times a day have said, now you wash your hands several thousand times a day. И говорили вот о чем, что доктор Франкл предписывал своим, допустим, он использовал технику парадоксальной интенции, и у него клиент, который мыл руки несколько сотен раз в день, он ей говорил, мойте руки несколько тысяч раз в день. This is the mistake. Это не symptom prescription tries to exaggerate the symptom. Предписание симптома — это попытка устранить симптом. In this case, one would have ordered that patient to wash her hands 1,000 times instead of 100 times a day, of course. В данном случае, если внушить, заставлять клиента мыть руки 1,000 раз вместо 3,000. Exaggerate the symptoms. While, as you remember, I invited the patient, instead of hating the bacteria, to love them. So, in other words, the fear was substituted by a wish. But this was not an exaggeration of the symptom. Я предлагал совсем другое. Вместо того, чтобы ненавидеть бактерии, наоборот, их полюбить. И в этом случае страх замещался желанием, наоборот. You see, this is a marked difference, no, just to avoid the misconception. And now, let me draw your attention to the fact that at the department of Professor Joseph Volpe, the founder of behavior therapy. Разрешите мне теперь привлечь ваше внимание вот к чему. В департаменте доктора Вольпе, очень крупного психотерапевта, there was a huge research going on, experimental research in paradoxical intention throughout 10 years. Более 10 лет были экспериментальные эмпирические исследования эффекта парадоксальной интенции. And Professor Michael Ascher was leading in this field. Эти исследования возглавлял профессор Михаил Ашер. He turned out about 1.5 dozen of papers on experimental validation of the efficiency of paradoxical intention. Эта группа опубликовала много статей с подтверждением экспериментальной эффективности парадоксальной интенции. Ascher is now the follower of Joseph Volpe on his chair in Philadelphia. Сейчас Ascher заведует кафедрой, которую раньше занимал Volpe в Филадельфии. And for instance, it turned out that if you use paradoxical intention in sleep disturbance, the following happens. Оказалось, например, что если вы используете парадоксальную интенцию для лечения нарушений сна, бессонницы, instead of the patient being afraid that he will have another sleepless night and being upset about this idea, вместо того, что, как раньше, бояться за то, что будет еще одна бессонная ночь у пациента и будут ей огорчаться заранее по поводу этого, now the patient is instructed to wish, tonight I don't wish to sleep, but let's now think of this or that nice experience in the future or in the past and so forth. And no, and don't sleep tonight. Пациенту внушают, что они должны вот на эту ночь настроиться так, что они не будут спать. Спать — это не важно, главное постараться не заснуть, делать все, что угодно, чтобы не заснуть в эту ночь. Ascher selected only patients who were not, could not be cured by other behavioristic techniques. Ascher отобрал тех пациентов, которые не поддавались лечению с помощью других бихевиористических методов. And instead of, on the average, about 50 minutes latency before they fell asleep, и в среднем вместо 55 минут до засыпания, those patients who underwent paradoxical intention fell asleep on the average within 18 minutes. А среднее время засыпания для пациентов, для которых применялась парадоксальная интенция, было 18 минут. So you might see that there is also empirical and even experimental evidence to the efficiency of this technique. Поэтому вы можете видеть, что существуют эмпирические, даже экспериментальные подтверждения эффективности парадоксальной интенции. For in conclusion, let me tell you two small personal experiences. В заключение пару личных воспоминаний, личных переживаний. Once I was called at 7 in the morning by the Gestapo. You know what the Gestapo is? Однажды в 7 часов утра меня разбудило Гестапо. They wanted me to come to their office, to a certain specific official, and to appear there. I asked whether I should take my underwear and a toothbrush with myself, and they said yes. This meant that I will be kept there. Они потребовали от меня явиться через час в одно определенное место. Я спросил у них, должен ли я брать с собой белье и всякое такое. Они ответили, да, это означало, что я был арестован. I was there kept in interrogation for about 3 hours. Я был в заключении около 3 лет. Нет, after... нет, около 3 часов. After the first... Извините. Меня допрашивали около 3 часов. After the first hour, the officer no longer wanted to know whether I know a spy who had escaped to Switzerland and all the like, what was not true, of course, but he wanted to know something else. После первого часа допроса допрашивавшего меня офицер уже больше не интересовало, знаю ли я шпиона, о котором шла речь, который удрал в Швейцарию, заинтересовало другое. He wanted to know what is a neurosis. Он заинтересовался тем, что такое невроз. What is psychotherapy? Что такое психотерапия? What would a psychotherapist do in the case of an anxiety neurosis? Что делают психотерапевты в случаях при ситуации тревоги? What technique would he apply in such a case? Какую технику они применяют в этих случаях? And then the officer became very polite and sweet. После этого офицер стал очень вежливым и мягким. And told me he has a friend who is suffering from anxieties. What should he recommend him? И сказал мне, что у него есть друг, который страдает от невротической тревоги, что бы я ему посоветовал? In the meantime, I had guessed he was the patient. В этот момент я понял, что речь идет о нем самом. And I told him, next time when you see your friend, tell him, when anxiety crops up, he should behave this and that way. И я сказал ему, чтобы он передал своему другу следующее. В следующий раз, когда у него возникнет тревога, чтобы он вел себя так-то и так. And I instructed him in paradoxical intention. И изложил ему суть парадоксальной интенции. And this technique must have worked. И, по-видимому, эта техника сработала. Because otherwise I could not explain why my old parents and I myself, this was in 41, were still allowed to stay in Vienna for 1 year before being sent to Terezin and Auschwitz, Oswiecim and so forth. Иначе я не могу понять, почему меня позволили так долго оставаться в Вене, целый год, на год дольше по сравнению с другими, перед тем, как быть отправленными в лагеря Терезин и Аушвиц. This was the honorarium for that 1 hour session. Это был гонорар за ту часовую консультацию. One whole year for 1 hour. What a business. Один год за 1 час. Now you see, paradoxical intention is a technique that works. Not only the user is influential, but also the technique. But there is something that must be added also. This is the humanness of the therapist. Теперь вы видите, что парадоксальная интенция – это техника, которая работает. Но еще одно, что необходимо добавить, что стыдим. The humanness of the therapist. Humanness of the therapist must be added. Важная одна вещь, которую необходимо добавить к этой технике, как к любой технике, это человечность, гуманность психотерапевта. Once I was woken up not at 7 in the morning, but at 3 in the morning. Однажды меня разбудили не в 7 утра, а в 3 часа. A lady wanted to tell me that she is now committing suicide. Звонила женщина, которая сообщила мне, что она собирается покончить с собой. For half an hour I talked to her and explained whatever speaks against suicide according to logotherapy. Полчаса я беседовал с ней, объяснял ей все резонные аргументы против самоубийства в соответствии с логотерапией. And finally I had her to promise me the next morning at 9 in the morning she will come to the polyclinic hospital to talk with me. Наконец мне удалось добиться от нее обещания на следующее утро в 9 часов прийти ко мне в клинику, чтобы побеседовать со мной. After half an hour, exactly half an hour, talking with her at 3 in the morning. После получасовой беседы с ней в 3 часа ночи по телефону. And you know what she told me at the hospital? И что же она сказала мне, придя ко мне в клинику? Доктор Франко, you would be mistaken if you assumed that your nice and kind and scholarly words have made me keep my life. Доктор Франко, вы ошибаетесь, если вы думаете, что ваши умные, добрые, приятные слова помогли мне в данном случае вывели меня из этой ситуации, удержали меня от самоубийства. But I expected you to be very angry and aggressive to me after being waked up at 3 in the morning. But you were patiently talking with me, listening to me for half an hour. And that, I thought, makes the world worthy of giving it another try and starting again to give the world a chance and survive. Но я ожидал, что вы рассердитесь на меня и ожидал агрессивной реакции после того, как разбужу вас в 3 часа ночи. Но то, что вы так терпеливо на протяжении получаса говорили со мной, убедило меня в том, что мир стоит того, жить стоит того, чтобы попытаться еще раз. She was not impressed the fact that a human being listens for half an hour to her. Ее убедило не логотерапевтические аргументы, а то, что человек, конкретный живой человек, полчаса ее слушал, будучи разбуженным среди ночи. And now you might understand how impressed I must be after you have been listening not for half an hour, but for 2 hours. Thank you. Теперь вы можете понять, какое впечатление на меня произвело то, что вы слушали меня не только полчаса, но целых 2 часа. Спасибо.